Наталья Гончарова. Жизнь и творчество. О ты, чего и святотатство коснуться в храме не могло, моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло. Каролина Павлова. Уличка. Не уличка, а ущелье. На отстоянии руки от тела стена — бок горы. Не дома, а горы, старые-старые горы. Молодых гор нет, пока молода не гора. Гора так стара. Горы и норы. В горе и норе живет. Не уличка, а ущелье, а еще лучше теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы, ведь и имя есть, и номер есть, проскакиваю и спохватываюсь уже у самой сены. И назад искать. Но уличка уклоняется уклончивостью щелей. Спросите горцев, мечусь, тычусь, она? Нет. Дом, внезапно раздавшийся двором, с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, нет, просто улица с витринами, с моторами. Ее нет, сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче, Гончаровой. А самой пропасть. Правая, левая. Сен-Жерменская площадь, сена. Где что? И относительно какого что это где? И вдруг чудо. Быть не может. Может, раз есть. Неужели она? Как же не она? Оно, теснина, ущелье. Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто всегда была. Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили? Отчего так таились те за? Есть очевидные вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. Чужая тайна и честь любимой. Уже не ущелье, а тюремный коридор. Или же зимнее помещение зоологического сада, только без глаз тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, то за решетками. Но в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключающее — воздух. Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер живет. Может ли ветер жить? Жить — это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это быть. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха. Один дом в Москве, например, где бывал Блок, и где я бывала по его следам, уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в один из своих приходов, одним из своих прохождений, поднял он и навеки приковал к месту. Место, где вещь, всегда, и есть место пребывания. Какое чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность, и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени. Какое пространное, какое протяжное слово. Так Россия, например, место пребывания тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать, живет. А живет, и ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо тем у ее начала.